Возможно, со временем откроются новые обстоятельства этого странного дела, пока в нем еще остаются загадки. И самая большая из них — листовка. Затем Павел Коган. Та же израильская газета, которую напечатала статью Михаила Хейфица, поместила открытое письмо к нему, Игоря Губермана, в защиту поэта-лейтенанта, погибшего на войне. «Ты с очевидностью польстился на сенсацию, Миша, но даже располагая исчерпывающими и неопровержимыми документами, а не сплетнями из третьих рук, ты был бы неправ, публикуя узнанное тобой», — говорится в этом письме. Губерман справедливо утверждает, что нельзя кого бы то ни было обвинять в чем-то лишь на основании догадок. Ландау, Румер и Корец были кем-то преданы. По-видимому, подбирались к Ландау, а его приятели попали за компанию с ним. Корец получил 10 лет, в лагерь ему добавили еще 10. Только в 1958 году он вернулся в столицу. Разумеется, так же, как и Румер, он вне подозрений. Главное действующее лицо этой истории, Ландау, вряд ли смог бы пройти лагеря и ссылку. В последние недели своего пребывания в тюрьме он уже с трудом ходил. В конце апреля 1939 года небезызвестный Кабулов, начальник следственной части НКВД СССР, тот самый Кабулов, который лет 15 спустя был расстрелян за зверство в отношении заключенных, подписал приготовленную следователем справку, из которой явствует, что еще 8 апреля того же года он допрашивал Ландау, и тот от всех своих показаний, как от вымышленных, отказался, заявив, однако, что во время следствия мер физического воздействия к нему не применяли. На мой вопрос, почему он целый год подтверждал свои показания, а сейчас от них отказался, Ландау не мог дать какого-либо вразумительного ответа. Ничего удивительного. Не мог же он в самом деле сказать, что таким образом избежал побоев. Но самый факт, что следователь отмечает как нечто исключительное, что к арестованному не применяли мер физического воздействия, то есть не истязали, весьма красноречив. Это тоже черта времени. Настало 28 апреля 1939 года, годовщина ареста Ландау. В тот день Кабулов подписал постановление суда, решившее его судьбу. Вначале повторяется бред о вредительстве, которым якобы занимался Ландау, о том, что он добровольно во всем сознался. Затем говорится, что он изобличен во всех названных преступлениях. А вот дальше следует интересное. Однако, принимая во внимание, что первое, Ландау, Л.Д., является крупнейшим специалистом в области теоретической физики и в дальнейшем может быть полезен советской науке, второе, академик Капица, П.Л., изъявил согласие взять Ландау, Л.Д., на поруки, третье, руководствуясь приказом Народного комиссара внутренних дел Союза СССР, комиссара государственной безопасности первого ранга, товарища Л.П. Берия, об освобождении Ландау на поруки академика Капицы постановил арестованного Ландау Л.Д. из-под стражи освободить, следствие в отношении его прекратить и дело сдать в архив. Из моего дневника. Сегодня, 22.01.70, Кора устроила день рождения Ландау. Еще она позвала Кирилла Симоняна и Данина, но они не пришли. Были только Капица с женой, Голованов, Валерий Генде-Роте и я. Надо сказать, что игра стоила свеч. Я спросила Капицу, с кем он говорил в Кремле, чтоб освободили Дау. Петр Леонидович рассказал. Написал Сталину, говорил с Молотовым,